откровенно. Я просил говорить откровенно. Тебе поверил, но это было, видимо, зря. Не надо выдумывать факты, сто хватит. Твои клятвы были напрасными. С ними маски выход один. Но слух о том, что ушел другой, это не сказка. Это не была ошибка. Не поймёшь.